Глава 46. Не успели мы тронуться с места, как в стекло с моей стороны постучали. Мы с Маринкой одновременно вздрогнули, как зашуганные кролики, и скосили глаза в сторону окна. Страшно смотреть, но надо. Мужчина на улице спокойно ждал, пока я не опущу стекло, ничем не выдавая нетерпения. Лицо абсолютно бесстрастное. По комплекции он больше походил на ребят из берлоги, но я боялась ошибиться. Единственное, что заставило меня собраться с духом и принять решение – сознание, что никакая преграда не остановит оборотня. Тут еще ко мне деликатность проявляют. «Давим на газ?» – спросила Марина, как только я положила палец на кнопку окна. «Чуть приоткрою и спрошу, но будь наготове». Я посмотрела в зеркало заднего вида и увидела сзади припаркованную машину, что, не скрываясь, следовала за нами добрую половину пути. «Все равно, если оборотням надо будет, из-под земли достанут. А теперь, когда подобрались так близко, точно догонят. Но сдаваться так легко... Нет, не в моих правилах». «Да?» — я открыла окно сантиметра на два, только чтобы поговорить. «Влад Александрович приказал передать ключи от квартиры. Можете жить там свободно. Мы будем вас охранять. Домой вам возвращаться запрещено». В щелку пролезла связка ключей, и я аккуратно потянула один штырек на себя. «Квартира? Охрана? Это так он меня отпустил?» Я рассмотрела связку. 3 обычных ключа, плюс 2 магнитных и небольшой брелок с адресом, от которого единственное, что оставалось, нервно посмеиваться. «Что хмыкаешь?» Марина нажала у себя на кнопку закрытия стекол и надавила на педаль газа. Мужчина медленно пошел к машине. Я наблюдала за ним через зеркало. «Помнишь, мы с тобой мечтали пожить в новой высотке около МИДа? Там, где настоящие хоромы и полумиллиардные квартиры. Если мне память не изменяет, то это оно самое. Элитный жилой комплекс с закрытой территорией». «Влад начал с козырей? Мощно!» Маринка деланно завистливо присвистнула. «Не мелочится мужик, пыль в глаза грамотно пускает». «Да тут не пыль, а целая буря в пустыне». Я не хотела принимать ключи, бешеная стоимость квартир вызывала отторжение. Скорее всего, расчет был на то, что я обалдею от великолепия, деньги вскружат голову, и я растекусь лужицей у ног медведя. Влад же не мог знать, что этот адрес, по случайности, мне известен. И стоимость квартиры раскаленным железом жжет руку, держащую ключи от элитной недвижимости. «Поверни назад, я отдам обратно. Не могу так». «А ты уверена, что тот примет?» Марина сам скепсис. «Если соскучилась по оборотню, то так и скажи. Незачем встречу провоцировать. После возврата ключей медведь будет не в духе. Видела, с каким скрипом тебе удалось улизнуть? Боюсь, второго раза не будет». «Думаешь?» Про себя я признала правоту слов подруги. «Ладно, если отель снимем, все равно будем под присмотром. А домой нам нельзя. Ни к тебе, ни ко мне». «Вот, еще и от Дмитрия тебя охраняют. 2 зайцев одним ударом». Маринка старалась придать голосу бодрый тон. «Ага, главное, чтобы этими зайцами не оказались мы с тобой». Я взглянула на книгу. «Так что давай-ка сделаем пару внешних копий нашей книги и попытаемся хоть здесь скинуть с себя петлю». «Пластиковые модели закажешь?» Марина вырулила на Садовое кольцо. «И что, прямо при нас сделают?» «У тебя же есть с собой карточка или налик?» Вдруг очухалась я. «Все мое добро осталось в берлоге». «Есть. Чуть доплатим и должны сделать при нас. Так записано на сайте. А насчет материала пусть сами консультируют. Покажу им книгу и попрошу сделать максимально похоже». «Ох, Злата, ты случайно там в берлоге сердце тигра не съела? Такая смелая!» Марине не нравился мой план, категорично, но она, как истинная подруга, верно шла рядом, плечом к плечу. «Надкусила. А что предлагаешь, на дорогущей квартире затаиться?» Я отрицательно замотала головой. «Не могу бездействовать. У меня предчувствие, что эта книга очень важна». «А когда ты ее покупала за копейки, тебя чуйка не предупредила, что оплачиваешь неприятности?» «Вот здесь промах вышел». Я грустно вздохнула и посмотрела за окно. «Марин, одолжишь мне сапоги и куртку, когда приедем?» «Не вопрос. А те братки тоже с нами? Не боишься, что раскроют план?» «А они знают, что книга у меня?» «Может, просто покажем им? Опознают, так нам меньше мороки. Нет, так тоже неплохо». «А если нас в воровстве обвинят? и в сговоре с Дмитрием. Ты же видела, они живут по своим законам. Боюсь представить, как они расправляются с неугодными. Все, настращала, уговорила. Только обещай, что потом купим тебе одежду на первое время. Мы же теперь не боимся попасться на карте, да? Наоборот, когда сделают копии, нам это на руку сыграет. Иначе как найти Дмитрия? Подруга повернулась ко мне с озабоченным видом, собираясь что-то сказать. Но тут я увидела, что мы летим прямо в другую машину. «Марина!»